Легенда о черной воде. Озеро тьмы, говорят, не всегда было таким, каким его сейчас все знают. А дух воды, что там жила, частенько к людям выходила говорить и мудростью своей делиться с теми, кто понять мог, а порой просто, чтобы развлечься. Духов многое забавляет, что для нас обычное, да и наоборот тоже будет верно. Вот и Дева Озера часто на берег выходила, чтобы послушать, как один пастух играл на флейте. Пусть на глаза ему и не показывалось, но у того парня и у самого в роду были духи воды. Был он потомком тех людей, которые когда-то вместе с девами рек ушли по землям странствовать, так что присутствие ее он чувствовал. А после научился даже различать, нравилась ли ей музыка. Дно озера от мыслей водной девы цвет меняло. Сыграет парень бодрую мелодию, и будто вся вода красным и желтым расцветет. Сыграет спокойную, может показаться, что озеро полем зеленым стало, а на нем синие васильки цветут. А если вдруг печальной была песня флейты, то становилось все от берега до берега густого темно-фиолетового цвета. Так и общались, и каждый тому удивлялся, что для другого частью жизни было. Только того не видели, что не одни они. Нет, козы, что на берегу, паслись не в счет. А тот, кто наблюдал за ними, страшным человеком был, а может быть, и человеком не был вовсе, но уж этого нам не узнать. Долго ли наблюдал, не знаю тоже, но понял он, что может парень чувствовать присутствие духа воды. И вот однажды гнал наш пастух стадо домой, а перед ним будто из ниоткуда грозный незнакомец появился, вроде и безоружный. Но такая сила от него исходит, что стоит парень будто вкопанный, ни слова одного сказать, ни с места сдвинуться не может. «Видел я, ты умеешь музыкой водную деву приманить», — говорит незнакомец. «Поймай-ка ее для меня. Выполнишь, как велю, так отпущу тебя живым. А нет, даже души от тебя не останется». Смотрит на него парень, понимает, не пустые то угрозы. Кто бы ни был перед ним, опасен этот человек. И так опасен, как никто и никогда из тех, кого он прежде знал. Вот он и побоялся, что убьют его на месте в случае отказа. Кивнул, а сам подумал. «Нет, не могу я свою покровительницу так предать. Пусть бы только поверил, что я подчиняюсь, а там найду, как его обмануть. Вот в озере и утоплю. Будет Деве воды подарок». Поверил незнакомец, отступил на шаг и почувствовал парень, что как раньше может двигаться и говорить. Хотел словами что-нибудь ответить, а уже и некому. День жаркий был, вот и решил пастух, что примерещилось ему. Да только когда в следующий раз он к озеру пришел, услышал тот же голос. «Сделай, что обещал, или не жить тебе». Смотрит парень вокруг, но никого не видит. «Неужто снова примерещилось?» — подумал он. Умылся ледяной водой из озера и сел играть на флейте, как обычно. Да только страх его и через музыку заметен был. Окрасилось дно озера в цвет серой стали. Будто почувствовала дева вот опасность и мечом вооружилась, чтобы защищаться. Тут во второй раз голос прозвучал. «Не вздумай обмануть. А то и от тебя, и от девицы водной ничего на этом свете не оставлю. Веселую мелодию играй, чтобы она на берег вышла». Вновь лишь на миг почувствовал парень ту силу, что и при их первой встрече. Понял тогда, что все взаправду, что не уйти ему живым, если водную деву не предаст. «Что ж, пропадать так пропадать», — решил он. «Хоть сыграю напоследок, а если повезет, то защитит она меня. У этого, кто бы он ни был в озере, похоже, силы нету, иначе не просил бы моей помощи». Сыграл парень еще одну мелодию, такую, что когда-то слышал от бродячих музыкантов, о давних временах и о войне с чудовищами, и о героях, что людей от них спасали, и о том, что даже после смерти не смогли эти герои обрести покой, ведь предали их те, чьи жизни они сохранить пытались. И показалось тогда Дева озера, в виде красивой девушки, что на воде стояла. Но далеко она была от берега, не дотянуться тому незнакомцу до нее. В третий раз тогда голос прозвучал. «Кто ты такой, что смеешь мне перечить? Последним это будет, что ты в жизни сделал». Вновь появился перед парнем тот же человек, и тьма в его руках плясала, будто пламя, и вновь одно только его присутствие лишало силы воли к жизни. Но не боялся больше парень. «Не знаю я твоего имени, недобрый человек, но знаю я, что зря ты со злым умыслом пришел на эти земли. Если встретишь Деву озера, то жертвой станешь для нее, а я же стану тем, кто тебя ей жертву принесет». Сказал так и столкнул врага своего в воду, да и сам вслед прыгнул, и обоих ледяные воды поглотили. С тех пор ни парня этого, ни того человека, ни Деву озера никто не видел, а озеро озером тьмы назвали. За то, что дно его теперь всегда такое черное, как тьма, что тому незнакомцу подчинялось. А кто все это видел, чтобы дать название и историю нам рассказать, того не знаю. Thank you.